29 мая императрица выехала на Красную Горку, желая наблюдать за морским сражением, ибо не совсем-то полагалась на точность депеш принца Нассау-Зигина. В чахлом лесочке старый адмирал Петр Иванович Пущин, дядя декабриста, угощал императрицу чаем из самовара. Потом на шлюпке отправились в Кронштадт. Здесь ее застало возмущение турок, доблестно служивших гребцами на галерах. Завидуя русским матросам, носившим медали, они не желали принимать в награду деньги, которыми их щедро отделяли. Обижать турок не хотелось. Монетный двор спешно начал чеканить из серебряных рублей наградные челенги, перья вроде султанов, с надписью «За храбрость». Украсив свои челмы челенгами, турки сразу успокоились, а принц Нассау-Зигин, галерный начальник, сказал Екатерине: «Напрасно, Ваше Величество, сделали это. Султан Селим, если они вернутся домой, всем героям головы отсечет». «Надеюсь, не все турки пожелают вернуться. А в Казани жить среди единоверцев-татар многие из них согласятся». Ей представили Ивана Максимовича Одинцова, командира 74-пушечного корабля Иоанна Богослова. «Сколько у вас крепостных душ?» — спросила Екатерина. 9 в деревне под Рязанью». «А сколько имеете детей?» «Тоже 9». Одинцов стал плакать. «Ни слезами, ни бедностью вы меня не разжалобите», — сухо сказала Екатерина. «Когда вас адмирал Крус призывал сигналом на битву, вы постыдно поворотили от боя в гавань». «Я покинул линию, имея повреждение в рангоуте». «Врете!» — крикнула Екатерина. «У вас сбило ядром лишь грот Стеньгу. А такие аварии балтийцы исправляли под огнем. Стыдно! Когда сражались мичманы-мальчишки и добровольцы, взятые на флот чуть ли не с улицы, вы бежали, шпагу на стол, вы арестованы. И если мой сенат приговорит вас к петле, я миндальничать не стану, повешу». Прощаясь с адмиралами, императрица сказала: «Вы уж тут сами палатьте. А главное, чтобы король из Выборга не вылез. Посидит без хлеба, сам мира запросит». Угроза голода была реальна. Почти 200 шведских кораблей и галер, блокированные в шхерах Выборга, имели не только полные экипажи, но еще и 14 тысяч солдат для высадки десантов на петербургских набережных. Королевский совет на Амфионе высказался за капитуляцию. Густав III с жаром воскликнул: «Никогда! Дух Карла XII еще не угас в шведском воинстве, а Чичагов не тот адмирал, который решится на битву». На рассвете, не доверяя своему брату, король выбрался на палубу и положил зрительную трубу на плечо Эренстрема. «Нам нужен сильный ветер», — сказал он. «Восточный люфт выдует всех нас из этой западни, как пушинку». В этот день Эренстрем сделал такую надпись: «Трудно объяснить поведение русского адмирала Чичагова, который оставался нерешительным зрителем горячего боя. Всей громоздкую массой кораблей шведы ринулись на прорыв блокады между островами, они исколачивали ядрами русские корабли, а Чичагов не сделал даже попытки преградить им путь в узких проливах. Мимо один за другим проскакивали корабли Швеции, и когда они вырвались на простор моря, Чичагов засуетился: «Ах, негодники, догоняйте их, хватайте короля!» Как будто удирал кот, которого еще можно словить за хвост. Но погоня все-таки началась. Благо, парусный флот герцога уходил быстро, а грибная флотилия, ведомая лично королем, сильно отстала. Русские один за другим пленяли шведские корабли. Доблестный Венус, работая пушками, пролетал вдоль шведского строя, и там, где он проходил, шведы покорно спускали флаги, сдаваясь. Король с корабля прыгнул в бот, с бота перескочил в шлюпку. Настал момент, когда его следовало хватать за фалды и тащить в плен. Но в этот момент Чичагов отдал приказ «Венусу отойти», и король был спасен. Венус притащил за собой два корабля противника. Это был адмиральский «София Магдалина» и «Ретвизан». Перед Чичаговым поставили поднос с королевским гербом. «Завтрак шведского короля», — объявили ему. Чичагов, довольный таким трофеем, сказал, «Сейчас же доставьте в Петербург, пусть матушка-государыня полюбуется, до какой нищеты дошел ее братец». Это была катастрофа. На русской эскадре матросы открыто говорили об измене и подкупе адмирала Чичагова. «Сволочь, старая, лопух драный! Небось, взял у короля бочку золота и нам воевать не дозволил». Екатерина, узнав об этом, впала в отчаяние. «Чичагов-то после такого обеда горчицы мне дал». Она писала Потемкину, что до сих пор неизвестно, куда подевался шведский король. Завтрак его взят. Он состоял из 6 сухарей, копченого гуся и 2 штофов водки. Густав III после прорыва из Выборга завернул грибную флотилию в шхеры Роченсальма, там, где в море впадает река Кюмень, где сейчас находится город Котка. Здесь король как следует укрепился и стал выжидать, что будет делать принц Нассау-Зиген, подходящий к Роченсальму со своими галерами. Екатерина переслала принцу именной рескрипт, в котором указывала «совершенно истребить неприятеля». Шторм разбросал русские галеры в разные стороны, иные прибило даже к Сестрорецку. Но принц Нассау-Зиген уже воспылал жаждою подвига. «Я не успел знать, какие имеются у шведов суда в Роченсальме», — отписывал он Екатерине. «Но это для меня ничего не значит». Рескрипт императрицы он воспринял как страстное желание непременной победы в день 28 июня. Это был табельный день ее восшествия на престол. Всю ночь галеры боролись с волной и ветром. Кровь сочилась из ладоней гребцов, ветер сгонял корабли в кучу, и тогда весла соседних галер путались, с хряском ломаемые. Гребцы уже падали от изнеможения, наступила апатия, а шведы сохранили свои силы для боя. Русские галеры выбрасывало на камни, они горели меж островов. В ночи слышались призывы тонущих. Море вздымало обломки кораблей, трупы и брошенные весла. Шведы безжалостно добивали тонущих огнем и ударами весел, никому не давая пощады. К утру все было кончено. Грибная флотилия Балтийского флота погибла вся целиком. Волны еще долго выносили на берега тысячи мертвецов. А сколько погибло при Роченсальме, до сих пор неизвестно в точности. Но один только список павших офицеров составил 270 человек. Екатерина с карандашом в руке вчитывалась во множество фамилий, известных на Руси со времен Рюрика и совсем новых, но уже заслуженных. Она сказала, «Таких потерь не имел даже Очаков, как в этот сумасшедший денек моего восшествия на престол». Она заметила в списке и фамилии Мичманов-Курносовых. «Я отца их помню с давних пор, когда он, тоже молоденек, непорочный лес из Казани доставил. Дать ему чин бригадира флотского в утешение. Насау-Зиген просил военного суда над собой, но при этом обвинял русских в трусости. Екатерина не стала с ним спорить. Она поступила умнее. Собрала в одну пачку рапорты одних лишь иностранцев, бывших волонтерами на галерах. И эти иностранцы, обвиняя Насау-Зигена в самодурстве и неблагоразумии, честно подтвердили, что в губительном Рочен-Сальмском сражении все русские моряки проявили стойкость и мужество. Балтика сама озаботилась похоронить русских героев. Пышный торт в кондитерской «Вольф и Беранже» стал первой и последней радостью близнецов Курносовых. Они жили один раз. Им вместе было всего 33 года.